Глава 110. Испытание брони. Итак, неслышный кодированный зов прямо через бетон, и маленький, замерший в ожидании, робот делает чудо. И тогда большая, полуметровой толщины, створка начинает движение влево. Интересно, какая мощь запасена в тутошних аккумуляторах, и сколько раз они смогут отжать и прижать створки до полной разрядки? Слава богу! Пульсару не требуется проводить такие эксперименты. Нужно сделать это всего лишь единожды. Но каждый раз другая головная боль. Неясно, что там за полуметровым железом. И потому каждый раз Гермий Минаков на всякий случай заслоняет с собой работающую с аппаратурой радистку Кэт, Лизу Королеву. Неважно, что она тоже в сверхновом панцире. Вдруг пулеметная лента, выпущенная в упор, все-таки протаранит фуллерит. Да к тому же, ее ультразвуковые отмычки снова извлечены из защитного контейнера. Не дай бог их повредить, ведь за каждыми воротами новая неизвестность. Чего доброго, там окажется затаившийся танк со 130-мм орудием или даже бронепоезд, ибо рельсы в тоннеле имеются. Кстати, на входе наличествовал локомотив-платформа, и если бы было очень надо, то его, наверное, получилось бы использовать. Однако, экзоскелет способен разгоняться до 230, а вагон при гораздо меньших значениях сойдет с этих самых рельс. Лучше на своих двоих, усиленных электроактивными полимерами и металлом. Но главное, при каждом откупоривании створки подставлять эти самые полимеры с фуллеренами под возможный встречный огонь, защищая Лизу и ее волшебный комп. И оказывается, все не зря, ибо предчувствие – вещь реально существующая и работает, между прочим, без компьютерных костылей. Однажды из-за размещенных на середине туннеля ворот действительно ударили очереди. Тех, кто их выпустил, разумеется, тут же смели встречным огнем. Но маленькое черное дело они сотворить успели. Фуллерит – штука прочная. Однако нельзя покрыть человека везде и всюду одинаково непробиваемым слоем. Поэтому иногда пули попадают в такие ахиллесовые точки. В данном случае по пальцам бывшего десантника Русанова. Конечно, современное пластиковое протезирование способно на многое, но весь вопрос в том, что все это будет когда-нибудь после. А пока появился тяжело раненый, с коим требуется что-то делать. Но, правда, кое-какие процессы ухода за покалеченным автоматизированы. Помещенный на животе каждого комп, помимо всего прочего, еще и следит за здоровьем. Например, сейчас он перетягивает кисть, без всякого внешнего жгута. И тут же впуливают в шею пострадавшему хороший укол обезболивающего. Так что потерявший 4 пальца Владислав вполне способен передвигаться своим ходом. Правда, как стрелок он уже минусуется. Но в случае чего, его вполне получится использовать на что-нибудь путное. Например, в качестве дополнительного самоходного щита для радистки Кэт. Человек в экзоскелете. Очень многофункциональная машина.